Глава 24. Капитан Галаши остановил свою машину во дворе резиденции гестапо в Будапеште и мысленно перекрестился. Он сидел с водителем, которого знал как абсолютно надежного, своего человека. Однако сейчас это его не спасало. Другое дело, что на заднем сидении, связанный с кляпом во рту, лежал пленник в цивильном. А значит, условие, выдвинутое Скорцени, было выполнено. «Агент Маркочи», — ответил капитан на немой вопрос Родля, когда тот вместе с еще двумя сотрудниками гестапо приблизился к его Остину. «Тот самый», — поинтересовался Родль. «Он». «Вы уверены?» — присмотрелся к связанному Родль. «Нам ведь не нужны жертвенные бараны. Нам нужен именно тот человек, который стрелял в известную вам женщину». «Я не стал бы привозить ни того», — нервно объяснил Галаши, только сейчас выбираясь из машины. «Уже хотя бы потому, что хочу раз и навсегда покончить с этим недоразумением». Родель оглянулся на Лансырга и Гольвига. Тем мигом извлекли Маркочи из Остина, выдернули изо рта кляп и буквально внесли в здание. «Теперь-то я свободен?» — поинтересовался Галаши. «Я имею в виду вообще свободен от ваших подозрений?» «Вообще не знаю. Не мне, как вы, капитан Галаши, поняли решать. Но что вам придется еще как минимум часа на три задержаться у нас, это я вполне могу предположить. И от своего имени ровно на 3 часа. Кажется, вы неплохой шахматист». «Как я должен истолковывать предположение?» «В буквальном смысле», — мягко улыбнулся Родель. «Если вы действительно увлекаетесь шахматами, постараемся изыскать для вас достойного партнера», — завершил Родель. «Он ужасно не любил, когда ему не давали высказать мысль до конца. Не так уж часто его в эти дни посещали мысли, чтобы гауптштурмфюрер мог позволять кому бы то ни было прерывать их. Истолковывать мое решение вы должны как контрразведчик. Как только мы окончательно убедимся, что вы привезли нам агента Маркочи, а не племянника адмирала Хорти, и этот Маркочи подтвердит, что это он стрелял во фрау Вольф, на кой черт и дальше задерживать вас?» Маркочи было лет 30. Достаточно было одного взгляда, чтобы определить, что это венгерский цыган, независимо от того, кем он сам себя считал. Низкорослый, крутоплечий и крутолобый. С преисполненными лютью черными глазами он всем своим видом представал перед собеседниками человеком ограниченным и предельно упрямым. «Типичный наемный убийца», — определил для себя Скорцени, как только Маркочи втолкнули в его кабинет. Он знал, что венгерская контрразведка широко использует для этой грязной работы именно своих агентов-цыган, чья жизнь в нужный момент оценивалась не больше стоимости потраченной на них пули. Пока Скорцени рассматривал его, Шторин подсек ноги Маркочи и заставил его встать на колени. Родель удивленно взглянул на унтерштурмфюрера, но тот считал себя психологом и знал, поставив человека на колени, он уже совершал нечто такое ритуальное, что сразу же приближало допрашиваемого к гильотине. «Смотреть мне в лицо!» потребовал штурмбанфюрер, и тот же Шторин, захватив агента за волосы, запрокинул голову с таким усердием, что тот заскрежетал зубами. Проходила минута, вторая, а Скорцени устало, безучастно всматривался во все темнеющие черты лица Маркочи, ничего не требуя от него и ни к чему не понуждая. «Ну что, что, спрашивай!» — не выдержал венгер. И первый диверсант Рейха с разочарованием отметил про себя, что нервы у этого отцыганившегося угра расшатаны до предела. «О чем?» «Что о чем?» — процедил сквозь полусжатые губы Маркочи. «Спрашивать о чем?» «О том, из-за чего притащили меня сюда», — переводил Шторин по-немецки. «Ну, коль уж вы так настаиваете», — благодушно улыбнулся Скорцени умилительной улыбкой палача, — «у меня к вам все тот же, один единственный, абсолютно банальный вопрос. Почему вы не убили фрау Вольф?» Хотя Шторин до предела запрокинул голову венгра, тот все же нашел в себе силу воли, чтобы чуть пригнуть ее и налитыми кровью бычьими глазами вперится в Скорцени. «Вам непонятен мой вопрос? Я спрашиваю, почему вы умышленно стреляли мимо фрау Вольф? Жаль стало женщины, получили приказ стрелять не попадая, побоялись возмездия гестапо?» Скорцени понимал его состояние. Человека, который приготовился упорно доказывать, что не имеет никакого отношения к покушению на неизвестную ему германку, и решил стоять на этой версии до конца, вдруг спрашивают, не кто его заставил стрелять, а почему он не убил эту самую германку. «Тебе напомнить, где и когда ты стрелял во фрау Фрон, пардон, Вольф?» — пощекотал ему затылок дулом пистолета гауптштурмфюрер Родель. «Не стоит!» Попытался повертеть головой Маркочи. «Меня интересует только то, о чем я вас спросил». Все так же спокойно, даже мягко напомнил о себе штурмбанфюрер. «Все остальные нюансы этого покушения, в том числе и фамилии людей, которые послали вас на задание, меня совершенно не интригуют. Единственное, что от вас требуется, ответ должен быть правдивым». «Я промахнулся». Потом она успела вскочить в вестибюль. Врываться туда вслед за ней было опасно. «Промахнуться с четырех шагов! И ты это говоришь о себе, агенте, специализирующемся по очистке агентуры и по специальным заказам? После стольких стрельб в тире, на природе и по живым мишеням? Ты перед кем стоишь, цыган вонючий?» Мгновенно на последней фразе взревел Скорцени. Увидев в эту минуту выражение его лица, адъютант улыбнулся. Родель знал, что внутренне его шеф остается совершенно спокойным. Скорца не слишком ценил свои нервы, чтобы вскипать вот так, по мелочам, из упрямства какого-то цыгана. «И все же я промахнулся. По-моему, он все еще не искренен с нами, гауптштурмфюрер!» Неожиданно обратился Скорцени к Родлю. «Сейчас он будет горько раскаиваться в этом. Унтерштурмфюрер, в подвал его накаленное железо!» Шторин удивленно взглянул на Родля. Ни о каком каленом железе в подвале он не слышал, однако решительно ухватил Маркочи за плечо и потянул его к двери. «Нет, вы не так поняли меня, господин Скорцени!» — заорал агент, понимая, что там в подвале с ним уже будут говорить совершенно по-иному. «То есть я хотел признать, что да, у меня не было цели убить эту германку, как ее там, или хотя бы попасть в нее». «Значит, этим выстрелом вы хотели проверить, действительно ли эта женщина связана со мной, чтобы потом, когда я ринусь на поиски покушавшегося, ваши покровители смогли выяснить, действительно ли человек, появившийся в Будапеште с паспортом на имя доктора Вольфа, тот самый штурмбанфюрер Отто Скорцени, а не его разукрашенный шрамами двойник». «Только проверить стремился не я, а те, кто послал меня». «Это уже не важно. Важен вывод». «Да отпустите же вы его волосы, Шторин! У вас уже была возможность убедиться, что это действительно не парик». Унтерштурмфюрер разжал кулак и брезгливо отряхнул затянутые в черные перчатки ладони. «Важен вывод», — повторил Скорцени. «Ваш вывод точен. Я сразу понял, что вы разгадали замысел контрразведки еще до того, как меня предательски доставили сюда, что еще раз убеждает, что мы имеем дело с Отто Скорцени. Ибо шрамы — это одно». «Вы не правы», — поднялся из-за стола первый диверсант Рейха. «Шрамы — это шрамы. Вы не согласны со мной, агент Маркочи?» «Нет, почему же?» «Да потому что вы не правы. Шрамы на лице — это все же шрамы на лице. Требуется мужество не только для того, чтобы получить их, но и для того, чтобы, имея такую особую примету, решиться стать диверсантом и действовать в чужой столице под присмотром целой армии местных агентов. Вам не кажется, что я несколько расхвастался, Родель?» «Обычно на вас это не похоже?» — с трудом нашелся адъютант. После успешной операции на вершине Абруцца Скорцени начал вести себя довольно раскованно и, как казалось гауптштурмфюреру, с вызывающей артистичностью. Впрочем, иногда это позволительно. «Так вот!» — неожиданно стукнул кулаком по столу Скорцени, вновь садясь в свое кресло. «И знайте, мы еще вернемся в этот мир! Мы еще пройдем его от океана до океана, лейтенант Маркочи!» «Ладно, Родель, не надо быть слишком строгим. Что было, то было. Понимаю, что ваша христианская мораль бунтует, но ведь все мы грешны. Вызовите сюда капитана Галаши и того агента, который сидел за рулем. Они ждут в одном из кабинетов. Маркочи милостиво дали возможность подняться. Галаши поставили рядом с ним». Капитан явно чувствовал себя неловко, оказавшись в одинаковом положении с человеком, которого изловил и швырнул к ногам агентов СД. Штурмбанфюрер мрачно осмотрел их и сокрушительно покачал головой, словно тренер, увидевший накануне соревнований своих запивших питомцев. Выйдя вслед за Родлем из кабинета, он отвел адъютанта чуть в сторону и прошептал ему несколько слов. «Нам понадобится минут 15», — предупредил его адъютант. «Стоит ли торопиться, когда речь идет о достоинстве фрау Вольф?» То ли в шутку, то ли всерьез заметил Скорцени. «Уместно ли?»